Глава седьмая. Том наклонился, и Раф, или Рафер, сокращение от Рафаэля, прыгнул ему на руки, громко мурлыкая и вытягивая шею, чтобы обнюхать тщательно подстриженные усы Тома. — Да, мне тоже не доставало тебя, — сказал Том. — Ты прощен, можешь мне поверить. С Рафером на руках он вошел в дом, поглаживая его по голове, Алиса за ним. Клай переступил порог последним, закрыл дверь, запер, заблокировал замок и лишь после этого догнал остальных. «Следуйте за мной на кухню», — сказал Том, убедившись, что все в сборе. В доме стоял приятный запах полироли для мебели и, как подумал Клай, кожи, запах, ассоциирующийся с мужчинами, которые живут размеренной жизнью, и совсем не обязательно, чтобы среди составляющих этой жизни были женщины. Вторая дверь направо. Держитесь ближе ко мне. Коридор широкий, и на полу ничего нет, но с обеих сторон столики, а здесь темно, как у негра в шляпе, сами видите. Образно говоря, — вставил Клай. Ха-ха! Электрические фонарики у тебя есть? — спросил Клай. И фонарики, и лампа Коулмана, которая еще лучше, но сначала давайте доберемся до кухни. Они двинулись по коридору. Алиса шагала между двух мужчин, Клай слышал ее учащенное дыхание. Она старалась сохранить хладнокровие в незнакомом месте, но давалось ей это с трудом. Черт, ему было нелегко. Темнота не позволяла ориентироваться. Даже талика света очень помогла бы, но... Коленом он ткнулся в один из столов, упомянутых Томом, и что-то на нем задребезжало, готовое разбиться. Клай зажал нервы в кулак, готовясь к грохоту и крику Алисы. В том, что она закричит, сомнений у него не было. Потом задребезжавшая штуковина, ваза или какая-то безделушка, решила, что ей еще рано превращаться в груду осколков, и осталась на месте. Однако они шли очень долго, прежде чем Том подал голос. — Все, все, здесь берем вправо. В кухне было практически так же темно, как в коридоре, и Клай успел подумать о том, чего ему здесь недоставало, а Тому, должно быть, недоставало еще больше зеленого свечения электронных часов на микроволновой печи, мягкого гудения холодильника, возможно, света в соседском доме, попадающего на кухню через окно над раковиной и оставляющего блики на кране. «Вот стол!» — раздался в темноте голос Тома. «Алиса, сейчас я возьму тебя за руку. Это стол, чувствуешь? Уж извините, если я говорю так, будто мы играем в страну слепых. Все нормально!» — начала она и тут же вскрикнула, заставив Клай подпрыгнуть. Рука легла на рукоятку его ножа. Теперь он считал нож своим, прежде чем он успел осознать, что взял за нож. «Что такое?» — резко спросил Том. «Что?» — «Ничего», — ответила она. «Просто...» «Ничего, кот, его хвост по моей ноге. Ох, извини. Все нормально, так глупо», — добавила она с таким презрением к себе, что Клай поморщился. «Перестань, Алиса, не ругай себя. Просто в офисе выдался тяжелый денек». «В офисе выдался тяжелый денек», — повторила Алиса и рассмеялась. Смех ее Клаю не понравился. Напомнил интонации голоса, когда она называла «дом Тома прекрасным». «Она сейчас сорвется. И что мне тогда делать?» — подумал он. «В фильмах, впавшей в истерику, девушка получает хорошую оплеуху, которая сразу приводит ее в чувство. Но в фильмах видно, где находится девушка». Ему не пришлось бить ее по лицу, трясти или обнимать. С последнего он, наверное, начал бы. Возможно, она услышала звучащую в своем голосе панику, ухватилась за нее, загнала в себя, в горле ее что-то булькнуло, она вдохнула и затихла. — Садись, — сказал Том, — ты наверняка устала. И ты, Клай, а я разберусь со светом. Клай нащупал стул, сел к столу, которого практически не видел, хотя глаза его должны были полностью приспособиться к темноте. Что-то легонько коснулось его брючины. Из-под стола донеслось тихое мяуканье Рафа. — Ты представляешь? — он повернулся к едва угадывающемуся в темноте силуэту девушки. Шаги Тома уже затихали. — Старина, Рафер, так что испугал меня. — Хотя и не испугал, но совершенно не испугал. — Мы должны его простить, — ответила Алиса. — Без этого кота Том свихнулся бы, словив импульс, как и другие, и это было бы ужасно. — Да, безусловно. — Я так боюсь, — призналась Алиса. — Как думаешь, завтра будет лучше при свете дня? Я насчет страха. — Не знаю. — Ты, должно быть, очень волнуешься из-за жены и своего маленького мальчика. Клай вздохнул, потер лицо. — Труднее всего примириться с беспомощностью. Мы сейчас живем врозь, знаешь ли. Он замолчал и покачал головой. Не продолжил бы, если бы она не нашла его руку. Пальцы были твердыми и холодными. Мы с весны живем врозь, но в одном маленьком городе. Моя мать назвала бы наши отношения соломенной женитьбой. Моя жена — учительница в начальной школе. Он наклонился вперед, стараясь разглядеть в темноте ее лицо. И знаешь, что самое ужасное? Случись все это годом раньше, Джонни был бы с ней. Но в этом сентябре он пошел в промежуточную школу, которая находится в 5 милях от города. И я все пытаюсь понять, успел ли он добраться домой до того, как мир свихнулся. Он и его друзья ездят в школу на автобусе. Я думаю, к 3 часам он должен был вернуться домой. И я думаю, что он сразу пошел к ней. Или достал свой мобильник из ранца и позвонил ей. Радостно предположила крыса, паника, а потом укусила. Клай почувствовал, как напряглись его пальцы в руке Алисы, и заставил себя об этом не думать, но пот все равно обильно выступал на лице и руках. — Но ты этого не знаешь? — Нет. — У моего отца багетная мастерская и художественный салон в Ньютоне. Я уверена, с ним все в порядке. Он из тех, кто полагается только на себя, но будет волноваться обо мне и моей, ты знаешь, — Клай знал. Я все думаю, что же он поел на ужин. Я знаю, это бзик, но он совершенно не умеет готовить. Клай хотел спросить, а был ли у ее отца мобильник, но что-то подсказало ему обойтись без этого вопроса, и он задал другой. — Ты немного успокоилась? — Да, — ответила она, пожав плечами. — Если с ним что случилось, то уже случилось, и я ничего не могу изменить. — Лучше б ты не произносил эти слова вслух, — подумал Клай. — У моего сына есть мобильник, я тебе это говорил. Собственный голос ему самому напоминал воронье карканье. — Да, говорил, перед тем, как мы пересекли мост. — Понятно. Он кусал нижнюю губу, но заставил себя отпустить ее. — Но он... Не всегда заряжает аккумулятор. Наверное, я говорил и об этом. Да, говорил. У меня просто нет возможности узнать, как они сейчас там. Крыса, паника вырвалась из клетки. Принялась бегать и кусаться. Теперь обе ее руки накрыли его ладонь. Он не хотел сдаваться утешению, которое она предлагала. Ему было сложно ослабить хватку, в которой он держал себя, и сдаться на милость ее утешения. Но он сдался. Думаю, что дать для нее важнее, чем для него взять. Так они и сидели, переплетя руки, рядом с подставкой для солонки и перечницы, за маленьким кухонным столом Тома Маккорта, когда Том вернулся из подвала с 4 ручными фонариками и коробкой с лампой Коулмана.